А что с этими детьми? Почему они в таком состоянии? Они были ворами. Они пытались украсть у меня вещи, и я просто немного их наказал. Хаем, старейшина Кендрик, ты, кажется, забыл, кто такие архимаги и на что они способны. Архимаги могут отличить правду от лжи. Кендрик замолчал. Он не знал, на что способны архимаги седьмого круга. В башне Сидрии, к которой он принадлежал, за сотни лет существования не было ни одного мага седьмого круга. Даже магов шестого круга за всю ее историю было всего двое. Поэтому ему оставалось лишь поверить словам Фрэнсиса. Конечно, архимаги не могли читать мысли. Фрэнсис просто блефовал. «Я это... что?» — язык проглотил. «Я спрашиваю, что здесь произошло? Если ты не ответишь, то мне придется спросить у остальных». ГЛК. Кендрик не мог вымолвить ни слова. Он даже не пытался оправдаться, лишь судорожно сглатывал. «Тьфу ты, я не знаю всех деталей, но, похоже, ты был неправ». «Нет, это не так я. Если тебе нечего сказать, то молчи». Фрэнсис начал по очереди вызывать магов. Он задавал им вопросы, оказывая на них давление своей аурой. Маги, не в силах противостоять ему, честно рассказывали о том, что видели и слышали. Никто не осмеливался лгать или молчать. «Ха, я все еще не понимаю, зачем тебе понадобился этот маг, старейшина Кендрик?» «Я это... ты что, онемел?» «Я могу ответить на этот вопрос», — вмешался Родин. Он еще раз использовал на Ларри и Бьянке абсолютное лечение и напоил их зельями. Теперь они выглядели намного лучше. Мэтью практически полностью поправился, на нем не осталось и следа от побоев. «Несколько месяцев назад, когда я жил в маркизате Ричмонд», — начал Родин, — «он подробно рассказал о том, что произошло. Ему не нужно было ничего приукрашивать или умалчивать, достаточно было рассказать правду. Старейшина Кендрик, ты похитил детей, чтобы завладеть магическим заклинанием и заставить его прекратить создавать артефакты?» «Ну, не совсем так. С каких пор башня Сидрии стала сборищем воров? Неужели я ошибался в Хулиане, или это была твоя личная инициатива?» «Простите, глава башни, я совершил ужасную ошибку. Я думал, что действую на благо башни, и поддался жадности. Глава моей башни ни о чем не знал». Кендрик, пытавшийся оправдаться, сдался. Оправдания больше не работали. Пришло время молить о пощаде. К счастью, ситуация была не самой худшей. Да, сейчас он был злодеем, но создавалось впечатление, что он действовал из лучших побуждений, из чрезмерной преданности своей башне. 129. Старейшина Кендрик опустил голову и, моля о пощаде, надеялся, что на этом все и закончится. Казалось, что глава башни Фрэнсис, как он и надеялся, просто закроет на это глаза. На самом деле, он схватил детей не только для того, чтобы помешать Родену создавать артефакты. Он совершил этот поступок, позарившись на знания Родена об артефактах. Но если бы об этом узнали, ему пришел бы конец. Если бы выяснилось, что он руководствовался не чрезмерным усердием, а жадностью и эгоизмом, то потерял бы свое место в башне. Эх, ТЦ. В этот момент к главе Фрэнсису подошла группа людей. Маги из башни Ландиса, отправившиеся вместе с Фрэнсисом, наконец-то прибыли. Они потеряли главу башни, Фрэнсиса, по дороге. Для магов их уровня было невозможно угнаться за великим магом Семь Го-Круга, летящим на полной скорости. К счастью, Родин двигался по прямой, как и глава Фрэнсис, следовавший за ним. Благодаря этому маги башни Ландиса смогли не сбиться с пути и догнать их. «Приветствуем главу башни. Сначала отдышитесь». «Да, глава башни». Глава башни, Фрэнсис, бросив взгляд на своих магов, снова посмотрел на старейшину Кендрика и тяжело вздохнул. «Ах, как же это прискорбно». Фрэнсис медленно двинулся в сторону Кендрика. Старейшина Кендрик, увидев приближающегося главу башни, с облегчением вздохнул. Судя по выражению лица, тот не был сильно зол. «Спасен». Как только он расслабился, Фрэнсис легонько махнул рукой. «Взрыв. Усиление. Бабах. А-а-а». Глава башни Фрэнсис оторвал старейшине Кендрику руку. Без предупреждения, без каких-либо приготовлений. «Че, что это такое?» Глава башни, старейшина, маги башни Ландиса, прибывшие позже и не понимающие ситуацию, ошарашенно смотрели. Они не понимали, почему их глава башни вдруг разозлился, и в чем провинился тот, кому оторвали руку. Маги башни Сидрии, которые думали, что все обойдется, тоже были удивлены не меньше. Они не думали, что глава Фрэнсис разозлится. Они думали, что он просто закроет на это глаза, ведь у него были связи с их главой башни. Ты недостоин быть магом. Я бы отнял у тебя жизнь, но сдерживаюсь только из-за своих связей с главой вашей башни. Но если ты еще раз посмеешь задумать что-то подобное, то не только ты, но и вся твоя башня будут стерты с лица земли. Кхадеда, что скажешь? Если считаешь наказание недостаточным, то можешь сам с собой покончить. Взгляд Фрэнсиса обратился к Радену. Он спрашивал, доволен ли тот таким наказанием. Я тоже не хочу больше вмешиваться в это дело, но в другой раз такого не будет. Спасибо за понимание. А теперь я бы хотел, чтобы этот мерзкий тип убрался с моих глаз. Родин дал понять, что хочет, чтобы старейшина Кендрик и маги под его началом ушли. Инцидент был исчерпан. Он больше не хотел иметь никаких дел с башней Сидрии. Слышали? Немедленно возвращайтесь в свою башню. Ха, хорошо, возвращаемся. Да, старейшина. Старейшина Кендрик и его маги удалились. Только маги башни Ландиса, не понимающие ситуацию, были в замешательстве. Глава башни, что произошло? Позже объясню. А ты что будешь делать? Думаю, мы останемся здесь на день. Это место было довольно просторным. Подходящее место для лагеря. Кажется, вы не готовы к лагерю. У нас все готово. Ему нужно было достать из-под пространства карету, а также разобраться с лошадьми, которых бросила башня Сидрии. Ларри и Бьянка еще не до конца оправились, поэтому им нужно было отдохнуть. Хорошо. А что ты собираешься делать с трупом магического зверя? Не знаю. Я не убивал его с какой-то целью. Тогда мы можем распорядиться им, мы заплатим тебе за него по справедливой цене. Этот зверь ценный, не все звери были ценными. Если бы это было так, то Родин забрал бы всех убитых им зверей. Мелкие магические звери в большинстве случаев не представляли никакой ценности. Лучшим способом избавиться от тел обычных зверей было сжечь их или закопать в землю. Среди магических зверей есть как ценные, так и нет. Тот, которого убил ты, определенно ценный. У него есть какое-то применение? Ха-ха, этого я не знаю. Но желающие его купить наверняка найдутся. Гигантский магический зверь появился впервые за 1000 лет, непосредственно перед приходом короля демонов. Это был магический зверь, которым заинтересовались бы не только башни, но и королевская семья, и знать. Делайте, как вам удобно. Мы собираемся вернуться туда, где лежит труп магического зверя. Планируем пробыть там дня 3-4, так что, может быть, когда эти дети поправятся, ты сможешь поговорить со мной. Когда мои брат и сестра поправятся, я вас найду. Родин тоже хотел поговорить с великим магом Семьго Круга. Он не собирался задавать вопросы или получать ответы. Ему было просто интересно, что из себя представляет великий маг Семьго Круга. Он подумал, что сможет что-то почувствовать, просто поговорив с ним. Тогда буду ждать. Харин, пошли. Хорошо, возвращаемся. Люди из башни Ландиса быстро исчезли. Остались только Родин и его спутники. Родин достал из пространственного браслета карету. Джина тем временем нашла лошадей, на которых ехали Мэтью, Ларри и Бьянка. Мэтью, отдохни. А, ты, должно быть, устал. Поспи немного, я приготовлю поесть. Не стоит. Мэтью не успел договорить и упал. Родин усыпил его магией. Карис, возвращайся и отдохни. Да, Карис вернулся в ожерелье. Джине не нужно было возвращаться в подпространство, так как у нее были лишь незначительные царапины. Но рука Кариса все еще была сломана и болталась. Магия исцеления не действовала на него, поскольку он не был живым существом. Единственным способом восстановления для него являлось возвращение в подпространство ожерелья. Родин вместе с Джинной разбил лагерь. Они достали из кареты палатку и натянули ее на одной стороне поляны. Собрали сухие ветки, разожгли костер и поставили вариться суп, чтобы поужинать. Все еще находящихся без сознания Ларри и Бьянку положили на матрасы в палатке. Мэтью, которого усыпили, тоже дали отдельную палатку. Тихий лагерь, где слышно только потрескивание костра. Родин размышлял о событиях прошедшего дня. Всего за один день произошло так много всего. Он сразился с гигантским магическим зверем и неожиданно легко победил его. Во многом это произошло благодаря Карису и Джине, которые сдерживали зверя. Хотя Карис и получил ранение, битва прошла гораздо легче, чем ожидалось. В процессе он подверг себя опасности, создавая слишком мощные заклинания. К счастью, это обернулось благом, и он смог достичь Семьго Круга, но был близок к тому, чтобы разрушить свой круг. Дети получили ранения. В браслеты, которые носили Ларри и Бьянка, была встроена магия, позволяющий отправлять своего рода сигнал бедствия. Ларри совершенно забыл о существовании браслета. Прошло уже полтора года с тех пор, как он получил браслет. За это время ему ни разу не приходилось им пользоваться, так что неудивительно, что он забыл о нем. К счастью, Бьянка вспомнила о браслете и влила в него магическую силу. Благодаря этому сигнал бедствия успешно достиг Родена. Вот только Родин слишком поздно увидел сигнал бедствия, поскольку находился в процессе восстановления тела. Нужно начать с экипировки Ларри. Он решил пока отложить исследование магических камней. Это было не к спеху, поэтому он собирался сначала заняться экипировкой Ларри. Еще нужно сделать посох для Бьянки. К сожалению, Родин не был знаком с посохами. Он захватил посох из древесины Аравейна у члена Совета Эллова, но использовал его для других целей. Он видел посох Элис в западном континенте, но всего несколько дней. «Господин, у вас какие-то проблемы?» «Нет, просто думал о разных вещах. Как ты себя чувствуешь?» «У меня не было серьезных травм, так что все в порядке. Незначительные раны на теле Джины уже давно исчезли. Ее экипировка тоже была восстановлена, так что она ничем не отличалась от той, что была до битвы. Сколько времени потребуется Карису на полное выздоровление?» «Примерно 5 дней, чтобы залечить такие раны. Дольше, чем я думал. Это не лечение, а восстановление. В этом и заключается ограничение. Боевые куклы не были живыми существами. Незначительные раны Джины тоже были не залечены, а восстановлены. Вы сегодня хорошо поработали. Нет, мне очень жаль, что я не смогла оказать вам существенной помощи. Все в порядке. Благодаря вам двоим я смог спокойно использовать мощную магию. Во время битвы с гигантским магическим зверем он вообще не использовал мелкую магию. Ему не нужно было уклоняться или защищаться, поэтому он мог сосредоточиться на мощи. У-у-у, брат, нет, Бьянка, раны которой были не такими серьезными, пришла в себя первой. Она издала короткий жалобный звук, словно ей снился кошмар, а затем широко открыла глаза. Проснулась, Родин, брат, ва-а-а, ты хорошо держалась. Родин обнял Бьянку. Бьянка уткнулась ему в грудь и разрыдалась. У-у-у. Может быть, она заплакала слишком громко. Ларри тоже начал ворочаться. Он хмурился и что-то невнятно бормотал, а потом вдруг открыл глаза и огляделся. «Ты тоже проснулся, Ларри, брат? Ва-а-а. Я думала, ты умер. Ва-а-а». Бьянка бросилась к Ларри и снова разрыдалась, крепко обняв его. «Брат, когда?» «Несколько часов назад. А тот человек?» Ларри произнес слова «тот человек». Бьянка, похоже, тоже хотела это знать и смотрела на Родена. Старейшина Кендрик вернулся в башню Сидрии. Он лишился руки, но все же вернулся живым. Ему отрубили руку, не отрубили, а оторвали. Не я, это сделал другой старейшина по имени Фрэнсис. Старейшина Кендрик слишком легкомысленно отнесся к главе Великой Башни. Фрэнсис не был просто добрым и милым старичком. 4 Великие Башни насчитывали более 1000 магов, а башня Ландиса была самой крупной из них. Чтобы достичь должности главы башни в таком огромном месте, ему пришлось пройти по головам бесчисленного количества соперников. Он десятилетиями наблюдал за политическими интригами и сотни раз сталкивался с ложью и клеветой. У старейшины Кендрика не было ни единого шанса обмануть Фрэнсиса, прошедшего через огонь, воду и медные трубы. Фрэнсис не знал, что именно скрывает старейшина Кендрик, но сразу понял, что тот его обманывает. А почему этот старейшина это сделал? Кто знает. Интересно, почему? Я как раз собирался спросить его об этом, когда мы встретимся. А где он? Я хочу поблагодарить его. Родин усмехнулся, глядя на оглядывающихся по сторонам Ларри и Бьянку. Родин почти не занимался домашним воспитанием Ларри и Бьянки. Он учил их грамоте и магии, но не более того. Он никогда не учил их этикету и манерам. И все же дети выросли хорошими людьми. Наверное, это благодаря их родителям, которые хорошо их воспитали. Уже слишком поздно. Давайте навестим его завтра. Ах, сестра Джина, спасибо тебе. А я-то тут при чем? Не знаю. Просто мне кажется, что эта сестра помогла нам. И это было правдой. Крис и Джина перенесли Ларри и Бьянку, лежавших без сознания перед старейшиной Кендриком, в безопасное место. Я ничего не делала. Это все господин. И все же, а где дядя Крис? Что? Дяди Криса нет. Неужели? Лицо Бьянки побледнело. Наверное, она подумала о чем-то плохом. Родин покачал головой, а Джина усмехнулась. С ним все в порядке. Он на разведке. На разведке? Ага. Я отправил его вперед на всякий случай. Мы договорились встретиться в городе Хиддинс. Родин рассчитал время, которое потребуется Джинни на лечение, то есть восстановление, и время в пути. Он предположил, что они прибудут в город Хиддинс в одноименном регионе примерно через 3-4 дня. Только тогда Бьянка успокоилась. Ларри, похоже, тоже почувствовал облегчение, и выражение его лица смягчилось. А, брат, сколько сейчас времени? Чуть больше полуночи. Брат, я сегодня не медитировал. Брат Родин, я тоже. И Ларри, и Бьянка были из тех, чья эффективность медитации повышалась после захода солнца. Их схватил старейшина Кендрик около полудня, поэтому у них не было времени помедитировать. Можете помедитировать, если хотите. Это поможет вам восстановиться. Я тоже. Ой, больно. Мне тоже. Полученные ими раны уже зажили. Остались только ноющие кости и головокружение. Медитируйте. Вам станет лучше. Хорошо. Он проводил их в карету. Он превратил ее в комнату для медитации с магической силой и комнату для медитации с аурой. 130. На месте гибели гигантского зверя быстро собралась толпа. Вчера днем прибыли глава башни Лэндиса и маги, а к полуночи вернулись рыцари, заманившие зверя в ловушку. К утру собрались наемники и солдаты провинции Хиддинс, которые сражались со зверем, а также знать на роскошных каретах. На небольшой поляне собралось более 1000 человек. Из-за такого скопления людей было трудно даже как следует разглядеть гигантского зверя. Шумно как, глава башни, вы здесь? Да. Почему здесь так много людей? Наверное, из-за зверя. Все хотят посмотреть на чудовище, которое разорило две страны. Большинство людей столпились вокруг тела зверя. Некоторые даже забрались на свои кареты, чтобы лучше видеть. ТЦ, никакого порядка. Людям интересно, кто убил этого монстра. Что ж, им и правда интересно. Скажи им, что сегодня он придет, и они скоро с ним увидятся. Родин убил гигантского зверя вчера днем. Не прошло и суток. И вот уже королевство Тивия и королевство Ленокс кипят слухами. Во всех тавернах только и разговоров было, что о гигантском звере и герое, который его убил. Кто-то даже красочно описывал сцену битвы, словно видел все своими глазами. Хорошо, но, что еще? Ходят слухи, что зверя убила наша башня. Что нам делать? Из всех присутствующих башня Лэндиса обладала самой большой силой. И, как назло, маги этой башни прибыли сюда вчера. Из-за этого слух о том, что башня Лэндиса убила гигантского зверя, распространился очень быстро. Скажи им правду. Неужели ты хочешь присвоить себе чужую славу? Конечно, нет. Какой смысл присваивать себе чужие заслуги? Правда все равно выйдет наружу. Просто я не знаю, что им сказать. Хаэм, он назвался Родином. Сколько ему лет? Хаэм, не знаю. Но он определенно молод. Глава башни Фрэнсис тоже не видел лица Родена. Он помнил только, что у него был довольно молодой голос, высокий рост и крепкое телосложение. Кажется, он намеренно скрывал свое лицо. Когда Родин достиг 7-го круга, Крисиджина закрывали его собой, а после этого он надел мантию и натянул капюшон. Он даже надел мантию и натянул капюшон, когда спасал своих брата и сестру. Это точно. Он намеренно скрывает свое лицо. Может быть, он преступник? В тот момент Родин летел к Ларри и Бьянке на максимальной скорости. Конечно, он не надевал мантию специально. Он призвал Джипта, и его одежда, как обычно, превратилась в мантию с большим капюшоном. У тебя есть еще какая-нибудь информация? А, кажется, он из маркизата Ричмонд. Маркизат Ричмонд, это же в королевстве Ленокс, не так ли? Неужели он преследовал зверя оттуда? Гигантский зверь впервые появился в королевстве Ленокс, а это место находилось на западной границе королевства Тивия, в провинции Хиддинс. То есть зверь пересек границу и прошел еще очень большое расстояние. Неудивительно, что люди решили, будто Родин преследовал зверя. Нет, не думаю. Мне показалось, что он просто путешествовал по своим делам и случайно наткнулся на зверя. Хаэм, нужно спросить у него самого, чтобы узнать подробности. Понятно. Тогда я так и скажу. А ты отправь людей в маркизат Ричмонд, чтобы разузнать об этом Родине. Главу башни Фрэнсиса беспокоило то, что Родин скрывал свое лицо. У него было плохое предчувствие. Может быть, он из Слабона или Валлисновы. Слабон и Валлиснова были тайными организациями. В мире о них ходили только слухи и теории заговора, но главы четырех великих башен так или иначе получали информацию о них. Глава башни Фрэнсис тоже знал о Слабоне и Валлиснове. Он знал, что эти организации действительно существуют и обладают огромной силой. Он подозревал, что Родин может быть как-то связан с одной из них. «У вас есть основания для подозрений?» «Пока нет. Скажу, если что-то узнаю». «Хорошо, я отправлю людей». Королевство Ленокс находилось под сильным влиянием башни Сидрии. Другие башни должны были заручиться согласием Сидрии, чтобы действовать на этой территории. Но башня Ландиса была исключением. Они бы предупредили Сидрии, если бы хотели оказать на них сильное влияние, но для простого сбора информации разрешение не требовалось. Мэтью проснулся от пения птиц. Он вспомнил вчерашние ужасы, но, вдохнув свежего утреннего воздуха, быстро пришел в себя. «Ах, мое тело! В такой прекрасной форме! В повседневной жизни люди постепенно накапливают усталость и мелкие травмы. Из-за этого тело становится вялым и ломит суставы. Но вчера зелье, которое дал ему Родин, и магия исцеления решили все проблемы, даже самые незначительные. Его тело было в идеальном состоянии, он чувствовал себя бодрым и полным сил. Господин Мэтью, вы уже проснулись. А, рыцарь Джина, доброе утро». «Да, доброе утро. Вы будете готовить завтрак?» «Конечно, это моя работа». Мэтью инстинктивно оглядел кухонные принадлежности, а затем посмотрел на Ларри и Бьянку, которые спали в соседней палатке. «Не волнуйтесь, с ними все в порядке». «А, точно, а где хозяин?» «Медитирует». Джина указала на заднюю часть кареты. Родин медитировал за каретой, где его никто не видел. «А где рыцарь Карис?» «Он отошел по делам, вернется через несколько дней». «Но он же вчера пострадал». Мэтью видел, как вчера болталась рука Кариса. У Джины тоже было много мелких ран, не говоря уже о Ларри и Бьянке. Несмотря на свое простодушное лицо, Мэтью был очень наблюдательным. Поэтому он быстро учился. Он уже поправился. «Вот как, хорошо, что все вернулось на круги своя. А, я пойду готовить завтрак». Мэтью быстро приготовил завтрак. Учитывая вчерашний инцидент, еды было больше, чем обычно. Ларри и Бьянка, привлеченные запахом, открыли глаза. Бьянка, протирая глаза, посмотрела на Мэтью. «Дядя Мэтью, хорошо спалось?» «Да, хе-хе». Завтрак прошел весело. Казалось, что все пытаются вести себя бодрее после вчерашнего, но в целом все было как обычно. Однако, когда они сели в карету, чтобы продолжить путь, стало заметно, что кое-что изменилось. Особенно Бьянка. Ларри всегда был молчаливым. Он был помешан на тренировках и не мог успокоиться, пока не проведет хотя бы одну лишнюю минуту за тренировками. Поэтому он вел себя как обычно. Он отжимался в карете или с закрытыми глазами представлял себе бой на мечах. А вот Бьянка была очень разговорчивая и постоянно болтала в карете. Она безумолку разговаривала с Джинной, которая сидела на месте кучера, и восхищалась всеми пейзажами, которые видела. Может быть, вчерашний инцидент изменил ее? Она больше не была похожа на ту шумную и беззаботную девочку. Как только она садилась в карету, то сразу же начинала изучать руны. Она не реагировала, даже когда к ней обращались. Она была полностью сосредоточена. Хорошо это или плохо, не знаю. Каретами управляли Джина и Мэтью. Родин ехал в карете Джины вместе с Бьянкой и размышлял над артефактами. Кажется, для артефакта Ларри можно взять за основу экипировку Кариса и Джины. А вот с Бьянкой проблема. Он не хотел покупать ей обычный артефакт. Он хотел сделать для нее особенный посох. Она все еще на 1М круге. Неизвестно, какая у нее будет склонность к магии. К 3М кругу, по достижению которого человека можно было назвать полноправным магом, его склонность к магии уже проявлялась. Одни маги были сильны в боевой магии, другие специализировались на магии исцеления, третьи были мастерами вспомогательной магии. Инструкторы в тренировочном лагере спецотряда были мастерами только боевой магии. В лазарете были маги исцеления, но они не были инструкторами. Хотя у меня нет никакой особой склонности. Судя по всему, Бьянка не была склонна к боевой магии. Она часто говорила, что ей больше нравится вспомогательная магия. Но склонность к магии может меняться вплоть до того момента, как маг станет полноправным. Нельзя было сказать наверняка, каким магом станет Бьянка, пока она не достигнет 3-го круга. «Господин, мы на месте вчерашней битвы». «Да, здесь собралось много людей. Да уж, очень много. Здесь собралось огромное количество людей. Было трудно найти место для кареты. Давай остановимся там. Да, господин. Они остановили кареты на некотором отдалении от места, где был убит гигантский зверь. Мэтью остановил свою карету рядом с каретой Джины. Хозяин, эти люди, наверное, пришли посмотреть на гигантского зверя. А, Родин вышел из кареты. Ларри и Бьянка последовали за ним и огляделись по сторонам. Брат, а где зверь? Вон там, хотя от него мало что осталось. Зверь сильно обгорел, но все же можно было разглядеть его гигантское тело. Для Родена, который сражался с ним, это зрелище не имело никакого смысла, но для Ларри и Бьянки это был хороший опыт. Ты убил его, брат, мне очень помогли Карис и Джина. Хотите посмотреть? Да, конечно, пойдемте. Родин повел Ларри и Бьянку вперед. Джина, естественно, пошла рядом, чтобы защитить их. Мэтью немного поколебался, а затем быстро последовал за ними. Похоже, ему тоже было интересно посмотреть на гигантского зверя. Подобраться к зверю было непросто. Людей было так много, что пробраться сквозь толпу было невозможно. Эх, как же тесно. Идите сюда. Сюда, да, сюда. Мэтью, идите к нам. Родин собрал всех вместе. Он велел им держаться за руки на всякий случай. Брат, это странно. Подожди. Полет. Родин поднял всех в воздух, включая себя. Это был один из трюков, ставших доступными ему после достижения 7-го круга. А, что? А-а, брат, брат, не волнуйтесь, вы не упадете. Он заранее подготовил магические руки. Даже если бы кто-то упал, серьезных травм удалось бы избежать. Родин и его спутники поднялись над толпой и зависли прямо над гигантским зверем. Люди, увидев внезапно появившихся Родена и его спутников, зашумели. Маги башни Ландиса, охранявшие тело зверя, тоже удивленно посмотрели на них. Вау, брат, он огромный, брат, он такой большой, и ты убил его? Ларри и Бьянка, глядя на черное гигантское тело зверя, не могли вымолвить ни слова. Они слышали, что он большой, но не думали, что настолько. Он был таким большим, что им приходилось поворачивать головы, чтобы осмотреть его целиком. Он был похож не на зверя, а на огромную крепость. Я же говорил, мне очень помогли Карис и Джина. Нет, господин, вы убили его практически в одиночку. Не скромничай. Они еще долго разглядывали тело гигантского зверя. Прошло около 10 минут. Бьянка, которая все это время с интересом разглядывала зверя, дернула Родена за рукав. Что такое? Ты сжег его магией? Да, именно. А я когда-нибудь смогу делать так же? Если будешь стараться, то сможешь все. Они уже достаточно насмотрелись. Пора было возвращаться. Ларри и Мэтью чувствовали себя некомфортно, вися в воздухе. Спускаемся. Я хочу повидаться с главой башни Фрэнсисом. А вы как хотите? Я с тобой, брат. Брат Родин, я тоже. Хочу поблагодарить его. Я последую за вами, хозяин. Все были единодушны. Родин активировал магию и опустил их на землю там, где не было людей. Джина, проводи меня к нему. Да. Джина видела, где маги башни Ландиса разбили лагерь. Она повела Родена туда. 131. Родин, следуя за Джиной, разглядывал лица окружающих. Большинство из них он видел впервые. Лица некоторых магов казались знакомыми, но это были всего лишь те, кто шел вчера за главой башни Фрэнсисом. Это он? Похоже на то. Говорят, он совсем молод. Не знаю, сколько ему лет, он же прячет лицо. Родин слышал, как люди вокруг перешептываются, глядя на него и его спутников. Он понял, что они говорят о нем, но сделал вид, что не слышит. Сначала ходили разные слухи. То говорили, что зверя убила башня Ландиса, то центральный рыцарский орден королевства Тивия, то еще кто-то. Нашлись даже наемники, которые утверждали, что это их рук дело. Но башня Ландиса официально объявила, что гигантского зверя убил молодой маг из их башни. И все необоснованные слухи тут же утихли. Зато все заинтересовались личностью молодого мага. Особенно знать, которая уже давно дежурила у тела гигантского зверя, надеясь переманить его на свою сторону. «Прошу прощения, еще шаг, и я убью». Джина преградила путь одному из дворян. Тот был вынужден остановиться, видя ее решительный настрой. Родин лишь мельком взглянул на него, а затем отвернулся, давая понять, что не заинтересован. «Мы пришли, господин». «Спасибо, Джина». Они долго шли за Джиной. Наконец, они добрались до пустой поляны на некотором отдалении от места, где лежало тело гигантского зверя. Здесь в ряд стояли десятки палаток, вокруг которых сновали маги в мантиях. «Стойте! Это территория башни Ландиса. Я хочу встретиться с главой башни Фрэнсисом. Скажите ему, что его хочет видеть маг, с которым он встречался вчера. Вчера? А, подождите минутку. Маги башни Ландиса уставились на Родена, а затем один из них издал удивленный возглас. А, маг, который остановил Родена, вчера не присутствовал при их разговоре. Конечно, он не узнал Родена, пока тот не представился, но большинство магов, присутствующих здесь, видели Родена и его спутников вчера. Родин в глубоко надвинутом капюшоне и красивая женщина-телохранитель, такое не часто увидишь. Вскоре Родена и его спутников проводили в самую дальнюю палатку. Маги бросали на Родена косые взгляды. Они слышали, что он архимаг маг 7-го круга. Архимаг – это была мечта всех магов. Все маги, присутствующие здесь, в детстве мечтали стать архимагами и поэтому пришли в башню. И хотя некоторые из них, столкнувшись с реальностью, отказались от этой мечты, многие до сих пор усердно тренировались, чтобы достичь этого уровня. «Добро пожаловать!» Глава башни Фрэнсис, которого они видели вчера, улыбнулся им. Его улыбка не казалась наигранной, и Родин почувствовал себя непринужденно. «Спасибо за гостеприимство, дедушка, спасибо, что отомстил за нас, спасибо вам!» Бьянка и Ларри низко поклонились. Мэтью неловко переминался с ноги на ногу, а затем тоже поблагодарил его. «Отомстил? Ха-ха-ха, это ты им так сказал, а разве это не правда? Ну, не знаю, я вот переживал, что лишил тебя удовольствия самому отомстить. Спасибо, что не держишь зла, присаживайтесь». Глава башни Фрэнсис указал им на места. Напротив друг друга стояли два мягких кресла. Родин мельком взглянул на кресло, а затем отвел взгляд. «Детям, наверное, будет неудобно сидеть здесь. Хм, не знаю, есть ли здесь место, где дети могли бы поиграть. Они найдут, чем заняться. Правда, Харин?» В палатку вошел маг, которого Родин видел вчера. Это был маг 6-го круга, на вид ему было лет 50-60. «Вызывали, глава башни, я хотел бы поговорить с этим человеком. Не мог бы ты присмотреть за детьми?» «Да, глава башни. Хм, Джина, побудь с детьми, пока мы разговариваем». Джина кивнула и вышла из палатки. С ней детям ничего не угрожало. «Я велел приготовить чаю. Надеюсь, вам понравится». «Спасибо». Родин сделал всего один глоток и поставил чашку на стол. Чай ему не понравился. Обычно он старался допивать до конца, но этот был слишком горьким и терпким. «Вижу, тебе не по вкусу. Прошу прощения, я не хотел показаться невежливым, но он действительно невкусный». Родин считал, что вкус – это самое главное в еде, будь то основное блюдо, закуска или напиток. Если ему что-то не нравилось на вкус, он предпочитал не есть это вовсе. «Ха-ха-ха, что ж, на вкус и цвет товарищей нет. Ты ведь говорил, что ты из маркизата Ричмонд. Да, это моя родина». Вчера, рассказывая о конфликте со старейшиной Кендриком, он упомянул маркизат Ричмонд. Он не видел смысла скрывать это, поэтому честно ответил на вопрос. «Ты сбежал от войны?» «Войны? В маркизате Ричмонд война? Ты не знал? У них намечается война с маркизатом Роттон. Через 2 месяца». Родин услышал об этом впервые. Когда он покидал маркизат Ричмонд, там и намека не было на войну. Впрочем, даже если бы он знал, это ничего бы не изменило. Для него было важнее похоронить Маргарет на родине, чем участвовать в войне маркиза Ричмонда. «Я совершенно не в курсе. Война. Но вы сказали, что противником будет маркизат Роттон. Разве это не дворянский род из королевства Мивин?» «Верно. Они из королевства Мивин. А маркизат Ричмонд из королевства Ленокс. Намечается очень непростая война. Разве можно воевать с дворянскими родами из других королевств? Поэтому я и сказал, что это будет непросто». Родин никогда не слышал о войнах между дворянскими родами из разных королевств. Судя по реакции Фрэнсиса, это было что-то из ряда вон выходящее. «Невероятно. Тебя это, похоже, совсем не волнует. Причиной этой войны стало проклятие черной магии. Конфликт, возникший из-за подарка маркизата Роттон, мог перерасти в войну между королевствами. Несколько магических башен попытались вмешаться, и в итоге конфликт удалось уладить, договорившись о войне между двумя маркизатами. Обе стороны согласились на это. На кону в этой войне стояли не только честь и гордость двух маркизатов, но и огромная компенсация. Проигравшая сторона должна была потуже затянуть пояса как минимум на 3 года. «Я сейчас не могу вернуться и помочь им». «Что ж, если бы ты приехал сюда не из-за войны, у тебя была бы какая-то цель». Видя, что Родена это не интересует, Фрэнсис решил не вдаваться в подробности. Вместо этого он сменил тему. «Да, мне нужно в Хиддинс, в город Хиддинс, в провинции Хиддинс. Ты хочешь попасть в горы Парома?» «Нет, моя цель – небольшая деревня недалеко от Хиддинса. Кажется, она называется деревня Дубов». В Хиддинсе был город с тем же названием. Это был не мегаполис, но самый большой город в округе. Родина Маргарет находилась в маленькой деревушке, расположенной в полудне пути к югу от Хиддинса. Отсюда до нее было около 4 дней пути. «Слушай, а ты случайно не из Слабона?» «Слабон, вы имеете в виду ту конспирологическую теорию, о которой судачат на каждом углу, про древнюю магию и все такое?» «Нет-нет, просто так спросил». Родин ничуть не смутился внезапного вопроса Фрэнсиса. Наоборот, он сделал удивленное лицо, словно спрашивая, с чего он это взял. Его актерская игра была безупречна. Родин был мастером притворства. Он умел делать вид, что ничего не понимает, и уклоняться от ответа. «Если Слабон существует, то они, наверное, мастера древней магии». «Нет-нет, забудь, что я говорил, лучше». Фрэнсис замолчал и пристально посмотрел на Родена. Из-за глубоко надвинутого капюшона было видно только его подбородок. Молот, судя по шее и подбородку, это был не старый маг. Сам Фрэнсис стал великим магом в 60 лет, а этому Родену, сколько ему ни дай, было не больше 30. И брат с сестрой совсем юные. Двух детей лет 10-15 он называл не детьми, а братом и сестрой. Неужели у них с братом и сестрой разница в возрасте 20 лет? Интересно, какое у него лицо? Ему было очень любопытно, но он не мог удовлетворить свое любопытство прямо сейчас. К сожалению, просить мага снять капюшон было дурным тоном, и голос у него странный. В голосе этого молодого мага было что-то странное. Он говорил мягко, но очень четко. Даже когда он говорил тихо, его слова были хорошо слышны. «Говорите прямо, глава башни. Возможно, мои слова покажутся тебе старческим брюзжанием. Но когда я сам стал великим магом, Алиас сказал мне то же самое. Просто послушай, что скажет тебе старший товарищ». Имя Алиас было знакомо Родену. Это был предыдущий глава башни Нелла, одной из 4 великих башен, которого уже не было в живых. Он умер от старости в возрасте более 100 лет, мирно уснув в своей башне. «Мне даже страшно представить, что вы хотите сказать. Ха-ха, не бойся, это не страшно. Хаэм, ты только что стал великим магом. Наверное, тебе кажется, что ты можешь все, что тебе все по плечу. Я так не думаю. Вы, глава башни Фрэнсис, стоите прямо передо мной, и я не смог бы вас победить, верно? В общем, я хочу сказать, что мир очень большой. В нем много сильных мира сего, о которых ты даже не подозреваешь, так что будь осторожен». Родин понял, что беспокоит Фрэнсиса. Он говорил о Слабоне и Валлиснове. Он предупреждал его, что если он будет высовываться, то может нарваться на неприятности. Родин все понял, но сделал вид, что ничего не понимает, и просто кивнул. «Да, я запомню. Я не прошу тебя показывать свое лицо. Раз ты его скрываешь, значит, на то есть причины. Но я должен спросить, ты случайно не преступник? Я не безгрешен, но меня никто не разыскивает». «Вот как? Хорошо, этого было достаточно». Фрэнсис решил больше не читать нотации этому молодому магу. «Можно, я задам вам вопрос?» «Спрашивай, сколько рун известно 4 великим башням?» «Ха». Фрэнсис на мгновение потерял дар речи от неожиданности. Он никогда не слышал такого вопроса и даже представить себе не мог, что его когда-нибудь спросят об этом. Но это не было запретной темой. Спросить о количестве рун, хранящихся в башне, это не то же самое, что выведать секреты каждой руны. Это неудобный вопрос? Нет. Многие и так догадываются, так что нет смысла скрывать. Чуть больше 10000. Родин, услышав ответ, слегка кивнул, как он и думал. И в то же время он понял, что его собственные знания рун уже давно превзошли знания 4 великих башен. «Спасибо. У тебя больше нет вопросов?» «Нет, этого достаточно». На самом деле Родена не очень-то интересовало, сколько рун известно 4 великим башням. Все и так знали, что у них около 10000 рун. «Зря я пришел, раз уж он принял приглашение Фрэнсиса, нужно было о чем-то спросить». Вот он и задал вопрос, который давно его занимал. Больше у него не было никаких дел. Единственное, что он узнал, это то, что Фрэнсис что-то знает о Слабоне и Валлиснове. «Тогда давайте выпьем чаю». «Ах да, ты ведь еще не обедал?» «Еще нет, до обеда еще есть время». «Тогда пойдем пообедаем вместе. Позови своих брата и сестру». «Хорошо». Когда они вышли наружу, Обед был как раз готов. Родин пообедал вместе с Джинной, Мэтью и своими братом и сестрой. Еда была так себе. Похоже, рядом с лагерем башни Ландиса не было соли, потому что вся еда была пресной. Спасибо за приятную беседу. Ни за что. Я уж начал переживать, что превратился в брюзжащего старика. Нет-нет, что вы. Можно попросить вас об одном одолжении? Говори, что хочешь. Если это в моих силах, я помогу. Не могли бы вы принять меня в башню Ландиса на один день? Фрэнсис рассмеялся, услышав просьбу Родена. Он покачал головой, глядя на толпу людей, собравшихся вокруг. «Тебя смущают люди? Я не уверен, что смогу пройти сквозь эту толпу. Не убивать же их всех. Как насчет одного года вместо одного дня? Думаю, за это время страсти улягутся. Спасибо». Родин вздохнул, глядя на толпу людей. Их было слишком много, и все они смотрели на него, что очень действовало ему на нервы. «Хорошо. С этого дня ты будешь числиться магом башни Ландиса в течение одного года. Харин, Дайс, проложите дорогу нашему новому товарищу. Слушаемся, глава башни. Тогда ступайте. Еще увидимся». На этом их встреча с Фрэнсисом подошла к концу. Теперь им предстояло пробраться сквозь толпу людей, окруживших лагерь башни Ландиса. 132. Появление мага, убившего гигантского зверя, вызвало ажиотаж. Собралось столько людей, что не протолкнуться, не осталось никакой разницы между знатью и простолюдинами. Все толкались и пытались пробиться поближе. Архимаг – это была большая редкость. До Родена последним архимагом стал глава башни, Фрэнсис, то есть это произошло 10 лет назад. Еще важнее было то, что Родин не принадлежал ни к одной башне, а это значило, что его можно нанять. Поэтому собралось так много людей, которые хотели хотя бы познакомиться с ним и перекинуться парой слов. Дворяне приготовили всевозможные предложения, чтобы заполучить нового великого мага на свою сторону. Фух, не просто будет. Имя башни Ландиса имело большой вес. Как только прозвучали слова о том, что Родин принадлежит к башне Ландиса, дворяне тут же отступили. А когда маги башни Ландиса расчистили путь, остальные люди тоже не посмели приближаться. Они без труда добрались до своей кареты по пути, расчищенному магами башни Ландиса. Родену было неприятно идти сквозь толпу, все смотрели на него, но это было все же лучше, чем если бы ему пришлось пробиваться самому. «Брат, ты что, архимаг? Стал им совсем недавно». «Что? Мы не знали». «Я тоже не знала». «Брат Родин, ты крутой». Ларри и Бьянка не знали, что Родин стал магом 6-го круга около года назад. Родин не хвастался этим. Они думали, что он все еще маг 5-го круга, как и при первой встрече. Неудивительно, что они так удивились, узнав, что он стал архимагом 7-го круга. «Пойдемте. Если мы останемся здесь до заката, то нам не будет покоя. Тогда отправляемся». Джина и Мэтью, как и в прошлый раз, сели на место кучера и повели кареты вперед. Кареты медленно двигались, удаляясь от шумной толпы. Некоторое время за ними еще следовала толпа. Кто-то даже кричал имя Родена. Родин не обращал на них внимания. Если реагировать на каждого, то можно с ума сойти. Через день количество преследователей значительно уменьшилось. А еще через день за ними уже никто не шел. Спустя несколько часов неспешной езды Родин и его спутники добрались до Хиддинса, пограничного города провинции Хиддинс. Хиддинс считался городом, но он не был большим. Население тоже было небольшим. Зато здесь проживало много магов и ученых, изучавших горы Парома. Можно сказать, что почти все дома у западной стены города принадлежали им. «Наконец-то мы добрались, хозяин. А разве это не конечная точка нашего путешествия?» «Нет, нам нужно еще немного проехать на юг». У деревни, где родилась Маргарет, не было официального названия. Кто-то называл ее деревней дубов из-за большого количества дубов, а кто-то – деревней на холме, потому что она располагалась на холме. Но чаще всего ее называли деревней дубов. «Кажется, скоро стемнеет. Давайте переночуем в Хиддинсе, а я пока схожу в гильдию наемников. Хозяин, может быть, мне поискать гостиницу? Не стоит утруждать себя. Найдем что-нибудь по дороге». Они медленно въехали в город. Недалеко от ворот находилась улица с множеством гостиниц. «Брат, город такой маленький». «Да, и гостиниц здесь немного». Несмотря на то, что улица называлась гостиничной, здесь было всего 8 гостиниц. К счастью, половина из них были высокого ранга, вероятно, из-за магов и ученых, которые часто останавливались в этом городе. «Куда мы поедем?» «В самую большую». «Поехали туда». Они расположились во флигеле гостиницы. Это была необычная гостиница с сильным запахом трав. Атмосфера здесь такая странная. Когда-то здесь располагалась лавка лекарственных трав, принадлежавшая основателю торговому дому Биркин. Служащий, который провожал их во флигель, рассказал им историю гостиницы. Родена заинтересовало знакомое название. Торговый дом Биркин. Вы имеете в виду один из трех крупнейших торговых домов центрального континента? Да, именно. 600 лет назад на этом месте он открыл лавку лекарственных трав. С тех пор многое изменилось, но кое-что сохранилось до сих пор. И правда, во флигеле было много старинных приспособлений для сушки трав. Основателем торгового дома Биркин был Рейнольдс Биркин. О, вы знаете его? Да, это был он. Рейнольдс Биркин родился в провинции Хиддинс, в деревне, расположенной всего в 3 днях пути отсюда. Значит, он продавал травы здесь, а потом переехал в другую страну? Да. На заработанные здесь деньги он основал самый крупный торговый дом центрального континента. Служащий рассказал им еще много интересного о Рейнольдсе Биркине и его связи с Хиддинсом. Большая башня в центре городской площади была построена компанией Биркин 300 лет назад, а широкая дорога длиной 11 километров, идущая с севера на юг, была построена 500 лет назад на деньги компании Биркин. Спасибо за интересный рассказ. Ни за что. Мне было приятно встретить человека, который знает о Рейнольдсе Биркине. Служащий удалился. Родин и его спутники вышли из гостиницы. Родин вместе с Ларри, Бьянкой и Джинной отправился в торговый квартал. Мэтью сказал, что ему нужно кое-что узнать, и ушел по своим делам. «Давайте сначала зайдем в кузницу. Нужно купить что-нибудь хорошее». Щит Ларри сломался во время боя с магами башни Сидрии. Он уже 2 года пользовался этим оружием, доспехами и щитом, поэтому решил воспользоваться случаем и заменить все. «Не гонись за ценой, лучше примерь все и выбери то, что тебе подходит. Потом я сделаю из этого артефакт». «Хорошо, брат». Ларри перебрал множество мечей, щитов и доспехов. «Мне нравится вот это. Дайте нам вот это». «Хорошо». Он выбрал щит, меч и доспехи, которые ему понравились. Меч был легче прежнего, щит больше, а доспехи толще и тяжелее. Он сменил все, к чему привык. Теперь ему предстояло привыкнуть к новому снаряжению. Но это снаряжение подходило для его стиля боя, который был направлен на оборону. Купив Ларри новое снаряжение, Родин зашел в лавку магических товаров. «У вас есть 500 магических камней низкого ранга?» «500? Столько у нас нет». «Подождите». «Так, у нас есть 100. «А зачем вам столько?» «В маленьких городах было сложнее найти нужные материалы. Магические камни были одним из самых востребованных материалов, но даже здесь купить 500 штук сразу было непросто. Я провожу исследования». «А, исследования. Тогда понятно. Возьмете эти?» «Да, давайте. Удачи в ваших исследованиях». Родин обошел еще 5 лавок магических товаров и скупил все 500 магических камней низкого ранга, которые смог найти. Можно сказать, он опустошил весь город. «Мне еще нужен мифрил. У вас есть слитки?» «Да, у нас есть 2 небольших слитка. «Вам как, вы возьмете оба?» «Да, оба». Купив все необходимое, Родин вышел из лавки. Он уже почти закончил свои исследования магических камней. Книга, которую он нашел в подземелье, очень помогла ему, но работа еще не была закончена. Теперь ему нужно было поэкспериментировать и создать что-нибудь своими руками. «Брат Родин, что такое? Хочешь что-нибудь купить?» «Я хочу купить книг». «Да, кажется, здесь недалеко был книжный магазин». Бьянка купила в книжном магазине более 10 книг, и все они были сборниками стихов. «С чего вдруг стихи?» «Я хочу писать стихи». «Тебе понравилось то представление на площади?» «Да, это было так красиво». По дороге в торговый квартал они увидели на площади выступление бардов. Они рассказывали историю Рейнольдса Биркина, уроженца Хиддинса. Родин, который видел это впервые, засмотрелся на представление. Похоже, Бьянке оно тоже понравилось, и она решила стать поэтессой. Наверное, она еще долго будет говорить об этом. «Хорошо, занимайся тем, что тебе нравится. Брат, мы возвращаемся в гостиницу, вы возвращайтесь, а мне нужно зайти в гильдию наемников». Он хотел узнать новости из маркизата Ричмонд, а также то, какие слухи ходят о нем самом. Гильдия наемников была лучшим местом для этого. «Хорошо, я буду читать и писать стихи, а я хочу немного размяться. Идемте». Оставив своих спутников в гостинице, Родин отправился по своим делам. На всякий случай он оставил Джину с Ларри и Бьянкой. «Джина, присмотри за ними». «Не волнуйтесь, мастер». «Джина, несмотря на свой веселый и беззаботный нрав, никогда не забывала, что она боевая кукла и телохранитель, поэтому она не любила оставлять своего хозяина одного, но сейчас все было в порядке. Карис, который уже почти восстановился, ждал в ожерелье. В случае опасности Родин мог в любой момент призвать его, то есть формально он был один, но по факту с ним был Карис. Родин нашел гильдию наемников. Здание гильдии было большим, и внутри было много людей. Наемники, собравшиеся здесь из-за гигантского зверя, еще не успели разойтись. «Прошу прощения, вы наемник?» «Да, мне нужна информация». Гильдия наемников продавала и предоставляла информацию наемникам. Это не были какие-то секретные сведения, а просто слухи, собранные со всех отделений гильдии. «Покажите ваш жетон наемника, пожалуйста». «Хорошо, ваш жетон». «Что, неужели вы тот самый маг, который убил гигантского зверя?» Служащий за стойкой смотрел то на жетон, то на Родена. На его лице было написано крайнее удивление. «Да, это я. Секундочку». Служащий куда-то убежал. Не прошло и 3 минут, как к Родену подбежал мужчина лет 40. «Приветствую вас, Архимаг. Я Аркин, глава отделения гильдии наемников в Хиддинсе». Глава отделения Аркин низко поклонился. Все наемники, находившиеся в гильдии, уставились на Родена. «Архимаг, тот самый, который убил гигантского зверя. Правда, так он был наемником?» Удивленные возгласы людей не укрылись от слуха Родена. Родин вздохнул и цокнул языком. Ему не нравилась эта шумиха. Из-за Аркина в гильдии стало слишком шумно. И его чрезмерная любезность тоже раздражала. «Приветствую. Что привело вас? Мне нужна информация о маркизате Ричмонд». Родин решил не спрашивать о слухах, которые ходят о нем. Судя по реакции наемников, он и так догадывался, что о нем говорят. «Я расскажу вам все, что знаю. Меня интересует война. Я слышал, что маркизат Ричмонд будет воевать с маркизатом Роттон. А сейчас они как раз обсуждают размер компенсации. Два маркизата находились не так уж близко друг к другу. Даже если бы победитель получил землю или шахты, ему было бы трудно управлять ими из-за расстояния. Поэтому они решили, что в этой войне ставкой будут только деньги. Но стороны никак не могли договориться о сумме компенсации. Как ни странно, маркизат Роттон настаивал на максимально возможной сумме – 50 миллионов золотых. Если бы они проиграли, им пришлось бы затянуть пояса как минимум на 10 лет. Маркизат Ричмонд, напротив, хотела получить всего 5 миллионов золотых. Их целью было одержать легкую победу и спокойно закончить этот конфликт. Разница в 10 раз – это довольно много. Неужели маркизат Ричмонд готовится к поражению? Не думаю. Наоборот, все считают, что у маркизата Ричмонд больше шансов на победу. Просто, похоже, они не хотят раздувать из этого шумиху. Интересно, а началось все. Родин узнал, что причиной этой войны стало проклятие слабости, как он и думал. То есть маркизат Ричмонд, ставший жертвой проклятия, хочет замять это дело, а маркизат Роттон, виновный в случившемся, наоборот, раздувает из этого шумиху? Да, но нам до сих пор неизвестно, почему. Хм. Похоже, они уверены в своей победе. Хорошо, спасибо за информацию. Поблагодарив Аркина, Родин протянул руку. Он хотел вернуть свой жетон наемника. А, одну секундочку, маг Родин, у вас ко мне еще есть дело? Дело в том, что нам нужно обновить ваш жетон наемника. Обновить? Срок действия истек. Насколько знал Родин, жетон наемника нужно было обновлять раз в 10 лет. Он получил свой жетон всего 2 года назад, так что ему еще рано было его обновлять. Нет, дело не в этом. Мы хотим выдать вам платиновый жетон. Платиновый жетон – это же самый высокий ранг, не так ли? Совершенно верно. Сейчас их всего 2, и вы станете 3-м обладателем платинового жетона. Родин знал только одного обладателя платинового жетона – мечника, который в основном работал на восточном континенте. Значит, появился еще один. А я подхожу под требования. Требования для получения платинового жетона просты. Нужно быть сверхчеловеком и наемником. Вот и все. Маг 7-го круга или мечник уровня мастера, работающий наемником, мог получить платиновый жетон. Требования были простыми, но выполнить их мог далеко не каждый. А, понятно. Значит, второй обладатель платинового жетона недавно стал сверхчеловеком? Нет, он и раньше был мечником уровня мастера. Его зовут Бенсон. Он стал наемником около года назад. Бенсон. Бенсон Тайк, да, вы его знаете. Говорят, он был очень известным рыцарем в западном континенте. Аркин был прав, Бенсон Тайк был очень известным человеком. Когда Родин был в западном континенте, Бенсон был одним из двух мечников уровня мастера. Он был родом из королевства Ландерт и носил титул герцога. У него не было причин становиться наемником. Может быть, это из-за войны? Война часто переворачивает все с ног на голову, делая невозможное возможным. Наверное, Бенсон Тайк стал наемником именно по этой причине. Понятно. А сколько времени займет изготовление жетона? 10 дней? Нет, 5 дней. Дайте нам 5 дней. Мне нужно уехать из Хиддинса завтра. Я вернусь через несколько дней, тогда и заберу жетон. Хорошо, мы подготовим ваш платиновый жетон и будем ждать вас. Получив свой медный жетон, Родин вышел из гильдии. Люди провожали его взглядами. Как же это утомительно. 133. Вернувшись в гостиницу, Родин увидел, что Бьянка пишет стихи. Она читала сборники стихов, что-то писала, а затем с важным видом декламировала свои творения. Следы, оставленные каждым шагом, любовь, заключенная в них. Брат Родин, ну как, хорошо, продолжай в том же духе. Все-таки дети есть дети. Она чуть не погибла из-за старейшины Кендрика и на какое-то время притихла, но прошло всего несколько дней, и она снова стала прежней. На следующее утро вернулся Карис. Точнее, Родин призвал его из ожерелья. Как ты себя чувствуешь? Я полностью восстановился. Мне кажется, что-то еще осталось. Это пройдет само собой. Карис сел на место кучера. Джина села рядом с ним, и Мэтью больше не нужно было управлять каретой. Мэтью, ну как? На юге тело кремируют, а пепел развеивают над ближайшей рекой. На севере пепел закапывают под деревом. Вчера Мэтью ходил по городу и узнавал о местных похоронных обычаях. Несмотря на то, что это была одна и та же провинция, на севере и юге были разные обычаи. Родена Маргарет находилась к югу от Хиддинса, поэтому им нужно было кремировать тело и развеять пепел над рекой. Значит, нужно кремировать тело. Карис, Джина, поехали. Да, господин. Кареты тронулись в путь. Родин остановил карету у городских ворот. Говорят, в Хиддинсе дешево продают лошадей. Может, купим пару? Господин, вам нужны еще лошади? Я хочу научить Бьянку верховой езде. Ларри уже умел ездить верхом. Несмотря на свой юный возраст, он был отличным наездником. А вот Бьянка несколько раз упала с лошади, когда училась ездить, и с тех пор бросила это дело. Родин не заставлял ее, да и сама Бьянка не проявляла никакого интереса к верховой езде. «Меня, я боюсь лошадей, я буду тебя держать, все равно не хочу». Бьянка все еще боялась лошадей. Родин каждый раз ловил ее магическими руками, когда она падала, но она не могла забыть тот ужас. «Хозяин, лошади будут дешевле на родине моей матери. Все хорошие лошади здесь привезены оттуда. Правда, говорят, что там очень хорошие условия для разведения лошадей. Отлично, тогда купим лошадей там. И, если получится, заменим наших лошадей». Они снова тронулись в путь. Очередь у ворот была небольшой, и они быстро выехали из Хиддинса. Погода была на удивление ясной для зимы. Солнце приятно грело, и казалось, что они отправились в путешествие весной. Солнце садится. Ах, красный закат, какая красота. Бьянка, ты что делаешь? Пишу стихи. Опять, не прошло и нескольких часов, а Бьянка уже написала 8 стихотворений, но ни одно из них не было закончено. Меня посетило вдохновение, но солнце еще не село. Какой закат? Ларри, у тебя нет чувства прекрасного. Этот разговор повторялся уже 3-жды. Родин начал уставать от этого. Господин, кажется, это та самая деревня. Фух, Карис, ты спас меня. Этот голос положил конец надоевшим стихам и спорам Ларри и Бьянки. Родин тут же выпрыгнул из кареты. Кареты остановились. Они стояли на вершине холма, с которого открывался вид на живописные зеленые поля. Вау, брат Родин, как красиво. Да уж, меня посетило вдохновение. Голубые цветы, какая красота. Эх, Бьянка, хватит уже искать красоту. Джина, Карис, спускаемся. Стихи Бьянки всегда были о красоте. Родин уже выучил их наизусть. Кареты спустились с холма и въехали в деревню. Это была небольшая деревня, в которой находилось около 100 домов. Жители деревни вышли из своих домов, чтобы посмотреть на незнакомые кареты. Несколько детей побежали за ними. Хорошее место. Да, хозяин, очень мирное. Кажется, здесь нет гостиниц. Здесь есть место, где останавливаются торговцы, которые приезжают за лошадьми. Думаю, мы сможем снять там комнату. Как и сказал Мэтью, вскоре они добрались до дома с большой пустой площадкой перед ним. У дома их ждал мужчина лет 40. Добро пожаловать. Я Лиас, староста деревни Дубов. Вы торговцы? «Нет, мы приехали на похороны. Одна женщина, родом из вашей деревни, скончалась, и мы хотим похоронить ее здесь». «Родом из нашей деревни?» «Да, ее звали Маргарет. Она умерла несколько месяцев назад. Она хотела, чтобы ее похоронили на родине, поэтому мы приехали сюда». Староста Лиас несколько раз повторил имя Маргарет. Он не помнил такого имени. «Наверное, она жила здесь недолго или очень давно. У нас не принято хоронить людей в земле». «Да, я знаю. Вы кремируете тело и развеиваете пепел над рекой». «Да, река находится вон там. Мы можем помочь вам с кремацией. Но, конечно, мы заплатим вам за работу». Родин мог бы кремировать тело с помощью магии, но он решил нанять людей. Он хотел, чтобы Маргарет проводили в последний путь по местным обычаям. «Тогда оставайтесь у нас на ночь. Комната стоит 10 золотых в сутки. Еда оплачивается отдельно. Цена была за аренду всего дома, а не за количество людей». «Хорошо». Родин сразу же заплатил за проживание и поставил кареты на пустую площадку перед домом. «Кремацию лучше провести как можно скорее. Давайте сделаем это завтра утром». «Хорошо». Родин почувствовал облегчение, добравшись до места назначения. Он уснул гораздо раньше обычного. Похороны прошли благополучно. Кремация заняла один день, а на следующий день Мэтью развеял пепел Маргарет над рекой. Бьянка расплакалась, как только увидела тело Маргарет, а когда развеивали пепел, то разрыдалась навзрыд. Родин и Ларри пытались успокоить ее, но все было бесполезно. Прошло 4 дня после похорон. Мэтью пришел к Родину. «Мэтью, простите, хозяин, ты принял решение?» «Да, кажется, это место для меня». Мэтью, который все эти 4 дня думал о своем будущем, решил остаться в деревне Дубов. Родин был расстроен его решением. «Хорошо, спасибо тебе за то, что помогал мне и моим брату и сестре». «Ни за что, я получил гораздо больше, чем заслужил. Я очень благодарен вам, хозяин». Мэтью собирался ухаживать за лошадьми в деревне Дубов. Он научился этому в маркизате Ричмонд, но здесь все было гораздо профессиональнее. Деревня Дубов идеально подходила для разведения лошадей. Здесь было несколько тысяч лошадей, и все они были отличного качества. Здесь даже было небольшое ранчо, специализирующееся на разведении боевых коней, которые считались лучшими на всем центральном континенте. Проводив Мэтью, Родин позвал Ларри и Бьянку и рассказал им, что Мэтью решил остаться. «Вы хотите остаться здесь, а ты как хочешь. Если ты хочешь уехать, мы поедем с тобой. Хаем, дайте мне подумать». Родин представил себе деревню Дубов и город Хиддинс. На карете путь занимал полдня, но если поторопиться, то можно было добраться за 3-4 часа. Хиддинс – слишком маленький город. В Хиддинсе было много магов из-за гор Парома. Они жили здесь и проводили свои исследования. Проблема была в том, что все они были учеными. Они не занимались созданием артефактов, поэтому здесь было мало материалов для артефактов.